Глава 8. Деннису уже порядком надоело просыпаться со свинцовой головой, не зная, где он находится. Не открывая глаз, он с уверенностью мог сказать, что опять оказался в камере. Острая солома впивалась в обнаженную спину, не касаясь лишь тех мест, где бинты скрывали ссадины и раны. Видимо, кто-то, наделенный властью, решил, что стоит на некоторое время сохранить ему жизнь. Уже неплохо. Как ни странно, несмотря на отчаянную боль, а на сей раз они, похоже, потрудились на славу, Деннис чувствовал себя не так уж плохо. Некоторое удовлетворение доставляли воспоминания о том, как барон Крэмер повалился на пол балкона, точно подрубленное дерево. Дрожа и морщась от боли, Деннис сел и после осторожного изучения своего тела пришел к выводу, что никаких серьезных повреждений ему не причинили. «Пока», — напомнил он себе. Где-то в сыром коридоре раздавался глухой звук, будто кто-то что-то рубил острым предметом. Может быть, палач практикует топор? Движение времени отмечало лишь появление охранника с очередной порцией скудной еды да вопли какого-то несчастного. Его кормили жидкой кашей, причем в разное время, и он совершенно запутался. На день или два крики в дальнем конце коридора прекратились, затем, видимо, появилась новая жертва, на которой охрана практиковала некоторые специальные инструменты. Деннис занимался вычислениями в уме, вспоминал дом и радовался любым звукам, нарушавшим монотонное течение времени. Однажды он услышал, как стражники возбужденно что-то обсуждают. Сначала здесь, потом высоко, на башне, потом во дворе, а теперь снова здесь, и никто не знает, что это такое. Чудовище. Вот что. Фыркнул другой. «Слуга того могучего демона, что напал на барона 4 ночи назад. Я же тебе говорил, колдуны Илтов приносят несчастье. Скорее бы барон поправился и вынес приговор». Голоса стихли в другом конце коридора. Деннис подошел к решетке и крикнул. «Стражник, ты сказал, что Крэмер жив?» До сих пор охрана не отвечала ни на какие его вопросы, но эти, похоже, только что заступили на пост. Они переглянулись, один из парней ухмыльнулся. «Да, волшебник, демон, которому ты приказал бросать камни на его светлость, тебе не помог. Барон Крэмер через несколько дней поднимется с постели, а пока за все отвечает лорд Херн». Деннис кивнул. «Какие дикари, никогда не видели пращи. Удивительно, что у них есть луки и стрелы. По всей видимости, никто, кроме них с Крэмером, не знает, что произошло на самом деле». 2. Деннис проснулся от кошмара и долго еще находился в состоянии какого-то тяжелого полузабытия. Неожиданно ему показалось, что в тишине подземелья возник необычный звук. Сначала он посчитал его продолжением дурного сна, но звук постепенно изменился, превратился в тихое шипение. Деннис потряс головой в надежде, что она прояснится, и уставился в темноту. Вдруг в одном из углов его двери возникла огненная вспышка, крошечный блик в почти непроглядном мраке. Свет медленно поднимался, оставляя за собой сверкающий хвост и остановился на высоте 2 футов. Затем ослепительное сияние свернуло направо. Что-то кромсало дверь, пытаясь проникнуть к нему в камеру. Яркое свечение снова свернуло под прямым углом, начало медленно опускаться к полу, а затем кусок двери выпал, и Деннис замер, уставившись в черноту проема. В наполненной дымом пустоте появились 2 блестящих глаза. Ни одно живое существо не могло обладать такими уродливыми глазами. Сам того не желая, Деннис зажмурился и затаил дыхание. Тихонько повизгивающее чудовище медленно приближалось, потом неожиданно остановилось. Деннис ждал, что будет дальше, и вдруг понял, что больше не может ни дышать. Открыл 1 глаз очень медленно, приготовившись к самому страшному, и с облегчением выдохнул. «О, Господи!» На холодном каменном полу его камеры терпеливо ждал указаний давно потерянный робот из Сахарского технологического. Даже в тусклом свете подземелья Деннис видел, что робот изменился. Он явно стал совершеннее, выполняя свое новое задание. Самые последние инструкции, выданные ему Деннисом несколько недель назад, заключались в том, что он должен доложить о готовности действовать под его руководством. Ни один земной робот в подобной ситуации не смог бы выполнить такого приказа. Робот терпеливо преодолевал препятствия, пока не достиг цели. Как ему это удалось? Инструментом должен пользоваться человек, разве не так? Получалось, что теория, по которой практический эффект, по крайней мере, частично является проявлением пси-способностей, никуда не годится. И тут Деннис вспомнил, что в прошлый раз видел робота в сопровождении живого существа, которое просто обожает наблюдать за тем, как работают сложные инструменты, причем чем сложнее, тем лучше. «Выходи, Элфи», – прошептал он, – «ты прощен». В темноте загорелись два зеленых глаза, пару раз моргнули, а затем возникла улыбка чеширского кота. В следующее мгновение зверек уже сидел на коленях у Денниса и тихонько мурлыкал, словно они расстались всего несколько часов назад. Деннис гладил прохладную спинку Элфи и с удовольствием прислушивался к тихому жужжанию робота. К человеку вернулась надежда на спасение. В коридоре снаружи Деннис обнаружил одного из охранников, который без сознания лежал возле скамейки. Деннис снял с него форму, связал, засунул в рот кляп и затащил в свою камеру. Когда землянин закончил, ухмыляющийся Элфи занял свое излюбленное место у него на плече. Изначально робота снабдили небольшим станнером, предназначенным для того, чтобы брать образцы животной жизни. Очевидно, он так часто им пользовался, что теперь прибор мог без проблем устранить любую помеху на пути к цели. Деннис заговорил с машиной, стараясь, чтобы слова звучали четко и ясно. «Новые инструкции. Запомни, ты должен сопровождать меня повсюду и приводить в бессознательное состояние каждого, на кого я покажу вот так». При помощи указательного пальца Деннис изобразил, будто стреляет из пистолета. Очень непростое задание, но робот стал достаточно сложной машиной и сумеет его понять. «Сообщи мне, понял ли ты приказ и сможешь ли его выполнить?» На панели загорелся зеленый сигнал. «Отлично». «Вторичный приказ. Если мы окажемся в разных местах, ты должен сделать все, чтобы продолжать функционировать и отыскать меня». Снова загорелся зеленый огонек. «И последнее», – прошептал Деннис. «Если ты обнаружишь, что я умер, через 3 месяца возвращайся к Зеватрону и жди кого-нибудь, кто прибудет с Земли. Как только он появится, доложи ему все, что тебе известно». Робот понял, а затем на экране появилась просьба начать энциклопедический доклад о жителях Татира. «Еще рано», — ответил Деннис. «Сначала надо отсюда выбраться. Мне нужно спасти друзей». «Ладно, готовы?» Надо сказать, что его спутники производили впечатление не очень могущественных союзников, ведь речь-то шла о штурме башни. Деннис разгладил форму и, натянув фуражку на глаза, двинулся в путь. Принцессе Леноре ничего не оставалось делать, как пользоваться красивыми вещами, находящимися в ее комнате. Она сидела перед древним трюмо и смотрела на себя в зеркало, которому, наверное, исполнилось несколько веков. Ей совсем не хотелось практиковать собственность барона Кремера, захватившего ее в плен, но у нее не было другого выхода. Когда-то комнату занимала одна из любовниц Кремера. Вкус крестьянской девушки оставил заметный след на обстановке. Проведя месяц в неволе, Ленора устала от ярких красок и олиповатых украшений. Она уничтожила самые мерзкие и сосредоточилась на практике своего утонченного вкуса. Кремер, вне всякого сомнения, приготовился к длительной осаде, и Ленора не рассчитывала, что сможет долго ему противиться. Барон обладал сильной волей, к тому же от него зависела ее жизнь. Ленора взяла со стола красивую старую щетку для волос и начала причесываться, разглядывая себя в зеркале. Она постаралась увидеть в зеркале правду. Таким способом принцесса наносила Кремеру ответный удар. Следующий, кто заглянет в зеркало, увидит больше, чем просто изображение своего лица. Неожиданно принцесса почувствовала, что в ночной тишине возникло некое напряжение, словно вот-вот должно было произойти что-то очень серьезное. Из-за двери донесся необычный высокий звук, потом что-то с грохотом повалилось на пол. Ленора встала и крепче сжала щетку для волос, которая была достаточно тяжелой и вполне могла послужить оружием. Услышав тихий стук в дверь, Ленора отошла в тень, однако почувствовала, что за дверью находится кто-то знакомый. «Кто там?» Ленора постаралась, чтобы голос звучал уверенно и спокойно, но у нее ничего не получилось. «Кто там?» «Деннис Нуилл, принцесса», — донесся из-за двери хриплый голос. Я хочу предложить вам сбежать отсюда. Как вы на это смотрите? Только у нас мало времени». Ленора бросилась к двери и распахнула ее. На пороге стоял грязный, весь в синяках, лохматый и улыбающийся Деннис Нойл в форме дворцового стражника. «Неужели бегство и в самом деле возможно?» – спросила Ленора. «Я не уверен», – ответил Деннис. «Но в данный момент мы направляемся в башню, чтобы это выяснить. Я предлагаю вам составить мне компанию. Полагаю, нам обоим нечего терять». «Верно», – насмешливо улыбнулась Ленора. «Подождите минутку, я сейчас». Она встала и поспешила к шкафу. Деннис затащил в комнату стражников, которые так и оставались без сознания. Пока Ленора собирала все необходимое, он связал охрану. Естественно, кто-нибудь наверняка заметит их отсутствие, но нельзя же оставлять бесчувственные тела прямо в коридоре. «Я готова», – объяснила Ленора. «Мне удалось найти вещь, которая, пожалуй, вам подойдет». Она протянула Деннису толстый плащ из великолепного черного материала. Деннис с удовлетворением отметил, что сама принцесса переоделась, сменив белое платье на черное. «И еще мне кажется, что этот загадочный предмет принадлежит вам. Надеюсь, я его не испортила, пока разглядывала». «Мой компас!» – радостно вскричал Деннис. Принцесса с изумлением наблюдала за тем, как он надевает компас на руку. «Так вот зачем нужны маленькие ремешки». «Я покажу вам, что умеет делать компас, если нам удастся отсюда выбраться», – пообещал Деннис. «А теперь пора уносить ноги. Если Арта нет в башне, нам не удастся далеко отсюда уйти». 3. Когда Арт услышал снаружи шум, он открыл дверь с дубинкой в руке, но, увидев на пороге девушку и волшебника, радостно заулыбался. Конечно, он заметил охранника, который валялся без сознания. «Деннис, заходи. И вы, принцесса, знаешь, я не сомневался, что ты объявишься. Вот почему я тут остался, даже после того, как лорд Херн назначил меня управляющим винокуренным заводом. Заходите, я угощу вас бренди». Арт оттолкнул безжизненное тело стражника, чтобы Ленора могла войти в комнату. И замер на месте. Он увидел за спиной Денниса тихонько пофыркивающего робота. «Эй, он твой дружок, Деннис?» – спросил Арт, не спуская глаз с диковинного существа. «Да, Арт». Деннис увлек принцессу внутрь, а за ней и Арта, который не мог сдвинуться с места. Ленора обрадовалась, что можно укрыться от сверкающих линз. Несмотря на то, что девушка видела робота в действии в темных коридорах замка, когда он помог Деннису справиться еще с двумя парами стражников, она с опаской поглядывала в сторону диковинного существа. До сих пор ей не доводилось встречать ничего похожего. Это создание одновременно излучало профет и суть. Робот очень напоминал неживую вещь, однако двигался и вел себя, словно был одушевленным. Деннис приказал ему остаться снаружи и охранять дверь. «Эй, Деннис», – проговорил Арт, разливая бренди в 3 стакана. «Я тут попытался кое-что делать, совсем как ты. Хочешь, покажу, что у меня получилось? Например, я придумал отличную штуку, чтобы ловить мышей». «Не думаю, что у нас есть время, Арт. Они вот-вот поднимут тревогу». Ленора закашлялась, щеки у нее покраснели, она с изумлением взирала на стакан, который держала в руке. Затем понюхала жидкость и сделала еще один маленький глоток. «Наверное, ты хочешь взглянуть на планер?» – кивнув, спросил Арт. «Ты сумел!» – радостно вскричал Деннис, который боялся спросить Арта о том, что его больше всего волновало. «Я не сомневался, что у тебя получится». Оказалось, совсем нетрудно. Арт покраснел от удовольствия. Скользкое масло здорово помогло. Он здесь, под мусором. Когда стражники обнаружили, что один планер пропал, они подняли страшный шум. Но барон лежит в постели, а без него никто не сумел организовать настоящий обыск. Деннис помог приятелю расчистить кучу мусора в углу. «Хорошо, что ты пришел сегодня». Арт окинул планер критическим взглядом. «Еще пара недель, и он бы снова превратился в воздушного змея. А пока, думаю, у тебя не возникнет с ним никаких проблем». «Твоими бы устами да мед пить», – подумал Деннис, помогая Арту тащить тяжелый планер вверх по лестнице на крышу. Деннису пришлось самому собирать при свете луны этот необычный летательный аппарат. Арт и Ленора пытались ему помогать, но проку от них было немного. Сильный ветер натягивал ткань, временами вырывая ее из рук. Наконец, Деннису удалось растянуть крылья, и он принялся искать закрывающий механизм. И тут раздался сигнал тревоги. Видимо, кто-то натолкнулся на стражников, с которыми немного поработал робот Денниса. Снизу доносились возбужденные крики, потом по лестнице застучали тяжелые сапоги. «Ставить эксперименты некогда», – пробормотал Деннис. «Арт, садись на сиденье позади, чтобы планер стал поустойчивее». Затем Деннис подозвал робота. «Инструкции», – сказал он ему. «Иди вниз и сдерживай тех, кто поднимается, пока мы не улетим. После этого постарайся остаться в целости и сохранности и следуй за мной. Мы и двинемся на юго-запад». Вспыхнул зеленый огонек, робот развернулся и умчался выполнять приказ. Арт занял свое место и закрепил ремни, как показал ему Деннис. Он держался совершенно спокойно и уверенно, потому что видел парящий в ночном небе воздушный шар и нисколько не сомневался в том, что Деннис умеет управляться с разными летательными штуками. «Планер рассчитан на двоих», — сказал Деннис, — «но вы вместе весите не больше, чем один крепкий мужчина. Ленора сядет позади вместе с Артом. Нам бы только выбраться из города». Однако Ленора куталась в свой плащ и с ужасом взирала на огромные крылья. Тут они услышали грохот и возмущенные крики, которые доносились с площадки внизу. Робот занял оборону на лестнице. Взгляды Денниса и принцессы Ултов встретились. Землянин не мог силой затащить девушку в планер, но и оставлять здесь не имел права. Ленора первой заметила на парапете маленькую фигурку. Она вскрикнула, и Деннис, резко развернувшись, увидел веселую мордочку, пару зеленых глаз и острые, точно иголки, зубы. «Кренеги», — выдохнула Ленора. Продолжая ухмыляться, эльфенок подлетел к Деннису и устроился у него на плече. Маленькие коготки больно впились в кожу. Арт уставился на него округлившимися от суеверного благоговения глазами, в то время как Ленора что-то говорила. Деннис не разбирал ее слов. «Кренеги сам выбирает по собственной воле, и те, кого он выбрал, делают мир», — сказала она. Было похоже на молитву. Может быть, эльфенок относится к виду животных, которые являются священными для народа Леноры? Похоже, от эльфи все-таки будет польза. Он протянул Леноре руку. На сей раз она спокойно шагнула вперед, и словно околдованная приняла его помощь. Деннис усадил принцессу перед Артом и велел маленькому вору держать ее как можно крепче. Снизу доносились оглушительный грохот и отчаянные вопли. Новая группа солдат атаковала лестницу. Деннис чувствовал угрызение совести из-за того, что оставил робота в одиночестве сражаться с врагами. Налетел новый порыв ветра, и Деннис снова посмотрел на своих спутников. Эльфенок тихонько мурлыкал, а в глазах Леноры сияла уверенность, которой Деннис не понимал. Где-то внизу резкий голос капитана стражи выкрикивал приказы. Медлить нельзя было ни минуты. 4. Как только они поднялись в воздух, у Денниса появилось дурацкое желание вернуться и придумать какой-нибудь другой способ бегства. «Деннис, осторожно, шпиль!» Неожиданно из темноты прямо на их пути возникла высокая башня. Деннис перенес весь свой вес налево. «Наклонитесь!» «Сильнее!» – крикнул он, надеясь, что Арт или Нора последуют его примеру. Планер медленно наклонился, а в замке, оставшемся у них за спиной, поднялся настоящий переполох. На каждой башне и на всех парапетах зажглись огни. Деннис боялся оглядываться, но надеялся, что роботу в конце концов удалось избежать преследования. Свадебные торты Зуслика проносились внизу. До стены города оставалось около мили, а за ней блестела река. Они начали терять высоту. Деннис слышал, как у Арта стучат зубы. Однако Ленора спокойно и крепко держала его за пояс. Умница, она даже не дрожала. «Давай», – убеждал Деннис планер. Эльфенок вцепился ему в плечо передними лапками и расправил крылья так, что задние летели по воздуху. Может быть, этот мерзавец тоже пытается помочь? А у меня совсем неплохо получается. Весело подумал Деннис, когда планер ловко миновал шпиль Каэлианского собора. Зуслик представлял собой лабиринт кривых переплетающихся улиц и уходящих высоко в небо строений. Рассчитывать на то, что удастся приземлиться в темноте, не приходилось. Складывается впечатление, что спастись удастся только эльфенку. Деннис взглянул на Арта и Ленору. Маленький вор улыбался, абсолютно уверенный в том, что магические способности Денниса отведут от них беду. Ленора сидела с закрытыми глазами, ее лицо было совершенно спокойно, она что-то тихонько шептала. Несмотря на то, что принцесса находилась совсем рядом, Деннис не понимал ни слова, так сильно ревел ветер. Ему вдруг показалось, что она произносит слова в такт тихому мурлыканью крошечного существа, сидящего у него на плече. На одно короткое мгновение Ленора открыла глаза и радостно улыбнулась. Эльфенок замурлыкал еще громче. Деннис провел планер мимо последнего препятствия. Впереди виднелась городская стена. «Ну давай, давай!» – уговаривал он машину. Заклинание Леноры и голосок эльфенка будто влились в напряжение Денниса, и реальность вокруг начала мерцать. Крылья вздрогнули и тихонько зазвенели, словно планер менялся прямо у него в руках. Деннис заморгал, оказалось, что стена уже в 20 ярдах от них. По парапету с факелами в руках расхаживали солдаты и внимательно изучали все, что происходило внизу. «Может быть», – подумал Деннис, к которому вернулась надежда. У него возникло ощущение, будто планер ликующе запел. Принцесса Ленора излучала удивительную убежденность, а существо, устроившееся у него на плече, отвечало ей в унисон, точно они вместе исполняли какую-то великолепную симфонию. По веревкам побежали едва различимые блики, натянутая ткань чуть дрогнула, и они пронеслись над стеной на высоте человеческого роста. Один из стражников поднял голову, и у него отвисла челюсть. Но в следующее мгновение городскую стену поглотила черная ночь. Все трое начали приходить в себя после транса Фелтыш. Они благополучно выбрались из города, но Деннис понимал, что никакие чудеса не помогут им переплететь через реку. Слева виднелись мачты кораблей, стоящих в доках. Деннис сомневался, что им удастся их миновать и добраться до другого берега. «Все умеют плавать?» – спросил он. «Надеюсь, все, потому что мы падаем в воду. Обрежь ремни!» – приказал он Арту. «И прыгайте, когда я крикну!» Вор немедленно повиновался и разрезал ножом кожаную упряжь. Ленора кивком дала знать, что готова. «Пора! Прыгаем!» Ленора наградила Денниса мимолетной улыбкой, а затем они с Артом скользнули вниз. Он услышал два всплеска, и тут ему пришлось заняться собственной посадкой. Прыгать было поздно, Деннису удалось справиться со своими ремнями, когда его ноги коснулись воды. Именно в этот момент он понял, что эльфенок куда-то улетел. Почему-то Деннис нисколько не удивился. 5. Деннис. Арт старался грести как можно тише. Он обернул тряпкой весла ялика, который они украли. Из замка уже выехали отряды солдат, отправившиеся на поиски беглецов. Всадники и пешие патрули скоро начнут прочесывать окрестности. Вы его видите? Ленора отчаянно вглядывалась в темноту. Нет, но он должен быть где-то здесь, не останавливайся. Мокрая одежда облепила ее тело, на воде дул пронизывающий ветер, но принцесса думала только о своем спасителе. «Волшебник!» – позвала она. «Где ты, волшебник? Отзовись!» Но ей отвечало лишь тихое поскрипывание весел и крики солдат на берегу. Арт продолжал грести. «Деннис Нойл, ты не можешь умереть. Помоги нам тебя найти!» – голос Леноры дрожал. Они замерли на месте, затаив дыхание в тишине ночи. И вдруг до них донесся едва различимый звук. «Туда!» – Ленора схватила Арта за плечо и показала рукой направление. «Деннис!» – снова крикнула Ленора, уловила в ответ тихое покашливание где-то впереди, а потом услышала хриплый голос. «Земляне свалились в воду. К счастью, бой-корабль умеет плавать. А вы, ребята, из берегового патруля?» Ленора вздохнула. Она не поняла почти ни единого слова из того, что он сказал, но это ее не беспокоило. Волшебники должны быть загадочными. Деннис цеплялся за плавающий на воде каркас, а огромный воздушный пузырь поддерживал планер на плаву. Отряды солдат из замка приближались к берегу. В мелькающем свете фонарей он, наконец, различил очертания лодки. Дрожа, Деннис забрался в лодку, и принцесса накинула ему на плечи кусок какой-то ткани. Однако, когда Арт собрался снова сесть на весла, Деннис его остановил. «Давай попытаемся спасти планер», — сказал он Гнусаве. «Пусть они не знают, как нам удалось сбежать. Я бы не возражал, если бы они думали, что нам помогло волшебство». Ленора улыбнулась и положила руку ему на плечо. «Ты обладаешь поразительной способностью излагать свои мысли, Деннис Нуилл. Кто же в здравом уме станет сомневаться в том, что нам помогло волшебство?» Глава 9. Ферма начала приходить в упадок. Открыв ворота, Деннис посмотрел на дом Стиви Янга Сигеля, дом, который показался ему таким уютным и обжитым всего несколько месяцев тому назад. Теперь же здесь царствовала разруха. «Кажется, путь свободен», — сообщил землянин своим спутникам. Он махнул Арту рукой, чтобы тот следил за дорогой, а сам быстро подошел к дому и заглянул в одно из потускневших окон. Повсюду лежал толстый слой пыли. Ферма явно была необитаема. Деннис вернулся к воротам и помог идти Леноре, а Арт волок сломанный планер. Добравшись до крыльца, все трое без сил рухнули на ступеньки. Некоторое время тишину нарушало лишь прерывистое дыхание беглецов да стрекотание насекомых. Арт растянулся на спине, сложил на груди руки и захрапел. Ленора, морщась от боли, с трудом сняла туфли. Несмотря на интенсивную практику в последние 2 дня, они все равно не годились для путешествий по пересеченной местности. Она натерла несколько мозолей и к тому же растянула лодыжку. Деннис тяжело поднялся на ноги, завернул за угол дома и, подойдя к колодцу, опустил ведро. Арт приподнялся ровно настолько, чтобы напиться, а потом снова улегся. Ленора пила маленькими глотками, потом намочила платок и отерла лицо. Очень осторожно Деннис смыл засохшую кровь с ее ног. Она морщилась, но не издала ни звука. Когда он закончил и уселся рядом с нею на пыльном крыльце, Ленора положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Они скрывались от патрулей в течение 3 дней, питались птицами, которых Деннис убивал из самодельной пращи, и рыбой, пойманной ловкими руками Леноры в быстрых речушках. 2 раза они чуть было не попались. Первый раз отряду всадников, а второй, когда у них над головами бесшумно пронесся планер. Барон, видимо, действительно поднял всех на ноги, чтобы поймать беглецов. «Нам нельзя здесь оставаться, Деннис», — сказал Арт, не открывая глаз. В тот вечер, когда они сбежали из замка, он хотел спрятаться на окраине Зуслика, а потом потихоньку пробраться в город. Арт чувствовал себя на природе ужасно, однако тщательность, с которой были организованы поиски, убедила его, что будет лучше, если он отправится с Деннисом или Норой. «Я знаю, Арт, можно не сомневаться, что люди барона уже тут побывали и обязательно вернутся. Но у Леноры поранены ноги и распухла лодыжка. Ей нужно немного передохнуть, а другого подходящего места я не знаю». «Деннис, я могу идти дальше, правда?» Ленора выпрямилась, но тут же покачнулась и чуть не упала. «Мне кажется, яма...» Глаза принцессы закатились, и Деннис едва успел ее подхватить. «Крикнешь, если к нам пожалуют солдаты», — сказал он Арту и поднял девушку на руки. Потом с трудом поднялся и ногой открыл дверь в дом. Петли отчаянно заскрипели. «Интересно, что стало с высоким фермером и мальчишкой, мечтавшим стать учеником волшебника?» – подумал Деннис. «Удалось ли им пережить полет на воздушном шаре?» Деннис отнес Ленору в спальню Сигеля и осторожно положил на кровать. А затем повалился в стоящее рядом кресло. «Я только минутку тут посижу», – пробормотал он, но усталость навалилась на него, точно тяжелое одеяло. Волшебник попытался подняться, но у него ничего не вышло. Деннис посмотрел на спящую девушку. Кажется, когда герой в первый раз укладывает прекрасную принцессу в постель, они ведут себя иначе. Деннис дремал, а его мысли перескакивали с одного предмета на другой. Он думал об эльфенке и роботе. Ленора рассказала ему, что зверь Кренеги разделяет с человеком способность вносить в инструмент парфет, однако сам не умеет пользоваться никакими инструментами, и, похоже, не наделен разумом. Иногда дикий Кренеги надолго привязывается к человеку, и тогда практика становится во много раз эффективнее. Даже Лутов, чье искусство в данной области никем не оспаривается и является непревзойденным, не могут соревноваться с человеком, завоевавшим дружбу Кренеги. Однако Кренеги отличаются непостоянством. Считается, что человеку страшно повезло, если он один раз в жизни встречается с этим поразительным существом. В тех же редких случаях, когда кому-нибудь удается с ним подружиться, такого счастливчика называют делателем мира. Вполне возможно, что эльфи – существо непостоянное, но Деннис был несправедлив, называя его бесполезным. Деннис провалился в сон, и ему снились зеленые глаза эльфи и красные робота, до тех пор, пока чья-то рука не начала трясти его за плечо. «Деннис, проснись!» «Что, черт?» – Деннис быстро открыл глаза. «Что такое, солдаты?» В сумрачной комнате вырисовывался лишь силуэт Арта. Я услышал на дороге голоса и успел скрыться в доме. Деннис тяжело поднялся на ноги и подошел к окну, чтобы заглянуть в щель между занавесками. Пыльное окно выходило на переднее крыльцо. Кто-то прошел по деревянным ступеням. Деннис показал Арту рукой, чтобы тот спрятался за дверью и взял маленький стул. Шаги раздавались уже в коридоре. Дверь спальни медленно открылась. В дверном проеме появилась плотная женщина средних лет. Она увидела Денниса, вскрикнула и отскочила назад, чуть не сбив с ног маленького мальчика, стоявшего у нее за спиной. «Подождите!» – крикнул Деннис. Однако женщина схватила мальчугана за руку и потащила к входной двери. Паренек отчаянно сопротивлялся. «Деннис! Ма, это же Деннис!» Женщина неуверенно замерла у открытой двери, пальцы, сжимавшие руку сына, побелели. Деннис остановился в коридоре и поднял руки высоко над головой. «Привет, Томаш», – спокойно сказал он. «Привет, Деннис», – радостно поздоровался с ним мальчуган. В глазах матери читались подозрительность и страх. Деннис изо всех сил старался вспомнить, как ее зовут. Стив Янг несколько раз называл имя жены. Неожиданно он почувствовал у себя за спиной движение. Проклятый Арт. Я же велел ему оставаться на месте. Еще один чужой мужчина в доме доведет несчастную женщину до истерики. Глаза миссис Сигель широко раскрылись, но вместо того, чтобы броситься бежать, она выдохнула. Принцесса. Деннис обернулся и изумленно уставился на Ленору. Несмотря на растрепанные волосы, заспанный вид и сбитые босые ноги, она выглядела как особа королевской крови. «Ты права, добрая женщина, хотя, насколько я понимаю, мы с тобой никогда не встречались. Я должна поблагодарить тебя за гостеприимство твоего дома. Я и весь народ Лултов будем признательны тебе до конца жизни». Миссис Сигель покраснела, а потом смущенно присела в реверансе. Деннис же взял Ленору за руку и подвел к стулу. Она поймала его взгляд и улыбнулась. Миссис Сигель подняла самый настоящий переполох, когда увидела, в каком состоянии находятся ноги принцессы, и настояла на том, что должна немедленно заняться ее ранами. Только через 10 минут Деннис нашел в себе силы рассказать миссис Сигель о том, что в последний раз видел ее мужа, когда тот летел на огромном воздушном шаре. И еще немало времени ему потребовалось, чтобы объяснить ей, что такое воздушный шар. 2. «Мы могли бы спрятать вас здесь», — сказала Сура Сигель Деннису, когда все остальные отправились спать. «Конечно, это опасно. Барон мобилизовал ополчение, и его люди скоро вернутся». Однако Деннис видел, что Сура не верит в свой собственный план, и отлично знал, в чем заключается главная проблема. «Нюхачи», — проговорил он. Деннис видел животных с огромными носами, когда находился в замке барона. Они напоминали дальних родственников земных собак, только ничего подобного на земле Деннис не встречал. Двигались они медленнее, зато отличались поразительным обонянием. «Нам нужно как можно быстрее покинуть этот дом», — покачав головой, ответил он. «Все, что рассказывал о вас Стиви Янг, чистая правда. Вы необычайно добры, но я не могу этим пользоваться. Мы уйдем послезавтра». Деннис опасался оставаться так надолго, но понимал, что иного выхода у них нет. «Но ноги принцессы не заживут, и опухоль не пройдет». Миссис Сигель предложила отвезти Ленору к своей сестре и спрятать ее там. Однако Ленора и слышать об этом не хотела. И не только потому, что боялась подвергать невинных людей опасности. Она спешила предупредить свой народ о новом оружии Кремера. «Ладно», – смирилась добрая женщина, – «как только расцветет, я принесу вам из дома Бистс хорошие инструменты. Томаш будет следить за дорогой и предупредит о появлении солдат. И еще я нарисую карту, по которой вы доберетесь до Лтов. Впрочем, у вас самый лучший проводник на свете». Ленора и Томаш ушли спать после скромного, но сытного ужина, которым Сура накормила их, прибегнув к тайным запасам Сигеля. Арт тихонько похрапывал, сидя на стуле, практикуя его, в благодарность за гостеприимство хозяйки. Сура поведала Деннису о своем путешествии, из которого совсем недавно вернулась. Она побывала в горах Ултов. Она всегда с восторгом слушала мужа, когда Стиви Янг принимался рассказывать о своих приключениях на границе и встречах с разными народами. Сура знала, что они не сказочные волшебники и не дьяволы, а самые обычные люди, которых боги осчастливили своим благословением. С тех пор, как Лтов покинули обжитые места еще во время правления доброго короля Фоста, они жили чрезвычайно замкнуто, почти не покидая своего убежища в горах. Когда люди барона захватили Стиви Янга, Сура помчалась к сестре и попросила забрать Томаша. Затем, побросав кое-что в мешок, отправилась на запад, твердо решив просить помощи у прежних товарищей мужа. Она почти ничего не помнила о том, как добралась до гор, если не считать того, что она постоянно дрожала от страха. Впервые Сура поняла, что оказалась на территории Лтов, когда встретилась с патрулем, суровыми, свирепыми на вид мужчинами. Они были явно возбуждены и с пристрастием допросили незнакомку, но в конце концов отпустили. Только позднее она узнала, что исчезла принцесса Ленора. Отец Леноры, принц Линей, правил абсолютно независимым королевством, подчиняясь только королю Коилии. Такое положение дел раздражало могущественных лордов и служителей храмов. Корона же монополизировала торговлю редкими сокровищами, чей Пфрет был заморожен, превратившись в стабильное состояние. Каждый такой предмет стоил лутов некоторые части его силы, недели, месяца или года жизни. После смерти старого герцога отношения между лутов и местными аристократами становились все более напряженными. Очевидно, аристократы считали, что подчинив себе независимое племя сильнейших союзников короля, они смогут легко справиться с центральной властью. Если же им удастся захватить заложника и таким образом влиять на принца Линей, то и города, расположенные на востоке, перейдут в их распоряжение. Когда Сура пришла в горы, лутов были заняты поисками принцессы. Ленора ускользнула от подружек и служанок около 2 недель назад, сообщив в весьма таинственной записке, что почувствовала, будто их мир посетило что-то чужое. Принц Линей подозревал, что дочь попала в руки барона. С ним был полностью согласен Демпсон, высокий красивый командир отряда королевских разведчиков. Суру, как свидетеля последних событий, пригласили присутствовать на совете, где Линей, Демпсон и старейшины племени обсуждали, что же следует делать дальше. Все внимательно слушали, когда она, немного волнуясь, отвечала на их вопросы. Принц Проул потребовал разрешения взять Зуслик штурмом и освободить Ленору. Однако Линей прекрасно понимал, что Кремер превосходит его силой, и Лтов не смогут победить его в открытом сражении, в особенности, если вспомнить о планерах барона. Линей послал к барону делегацию, которую возглавили вождь Совета Старейшин и принц Проул. Сура довольно быстро поняла, что не найдет здесь помощи, раз уж Лтов и королевские разведчики не в силах вернуть принцессу Ленору. Что они смогут сделать, когда речь зайдет о простом фермере? Она вернулась домой и обнаружила, что вовсю идет подготовка к войне, а люди Кремера прочесывают окрестности в поисках опасных беглецов. Суре ничего не оставалось, как забрать у сестры сына и отправиться домой. Ее не оставляла надежда, что Стиви Янг рано или поздно к ней вернется. В собственной спальне она обнаружила тех самых опасных беглецов, которые переполошили всю округу. 3. С тех пор, как Деннис плотничал в последний раз, прошел не один год, а инструменты, которые оказались у него под рукой, оставляли желать лучшего. Тем не менее, на следующее утро он приступил к работе. Ленора устроилась на небольшом стоге сена и занималась кожаными ремнями. Она ловко управлялась с шилом, проделывая отверстия в нужных местах. Девушка тихонько что-то напевала и каждый раз улыбалась Деннису, когда он поднимал голову. Он улыбался ей в ответ, размышляя о том, что усталость не страшна, если тебе улыбается такая девушка. Арт вошел в сарай, неся в руках маленький стульчик, что выдала им Сура. Поставив его на пол, он принялся разглядывать хитроумное приспособление, которое строил Деннис. «Я понял», — от радости Арт даже прищелкнул пальцами. «Мы закрепим стул внутри, и принцесса на него сядет. Я про такие штуки слышал, они называются носилки». Деннис только улыбался и продолжал заниматься своим делом. Воспользовавшись отличной пилой, он вырезал из куска дерева 4 совершенно одинаковых диска, около метра в диаметре и дюйма в толщину. Арт задумался, потом нахмурился. «Но нам понадобится 4 человека, чтобы нести носилки, а у нас есть только ты и я, да еще ослик, которого Олтов подарили Суре». Тем временем Деннис вырезал посредине каждого диска небольшое круглое отверстие. «Иди сюда, Арт», – позвал он вора. «Помоги мне, пожалуйста». «Что ты делаешь, Деннис?» – спросила Ленора. «Это колесо», – ответил Деннис. «Мы установим все 4 штуки на место, и ослик сможет перевести тебя уже завтра ночью. Мы будем передвигаться с такой же скоростью, как если бы ты шла пешком. Естественно, сначала придется выйти на дорогу, тут уж ничего не поделаешь. В любом случае, только по дороге мы сможем добраться до перевала. А все устройство называется телега. По правде говоря, там, откуда я прибыл, такое утлое приспособление продержалось бы не больше нескольких часов. Но я рассчитываю на действие практического эффекта». Арт и Эленора переглянулись, снова волшебник заговорил загадками. «Я мог бы сделать начальный вариант получше», — сказал Деннис, закрепляя последнее колесо. «Но нас повсюду ищут, а как только нюхачи нападут на наш след, лучше нам к тому времени быть в горах. Так что придется положиться на практический эффект. Сегодня мы с Артом будем по очереди возить тележку по двору, а завтра, возможно...» Деннис отступил назад и принялся рассматривать свое творение. На лице Арта появилось озадаченное выражение, однако Ленора не сводила серьезного взгляда с телеги. Она прищурилась, а затем помахала рукой, словно пыталась увидеть нечто такое, чего до сих пор ей видеть не приходилось. Неожиданно она захлопала в ладоши и рассмеялась. «Толкни ее! О, Деннис, толкни ее, и она начнет двигаться!» Деннис заулыбался. Он пнул телегу, которая, громко жалуясь на свою судьбу, выкатилась из двери сарая. Снаружи кто-то завизжал, послышался грохот. Деннис поспешил выяснить, что произошло, и обнаружил, что Сура Сигель сидит прямо на земле и не может отвести взгляда от его изобретения. Тележка еще немного проехала и остановилась в нескольких футах от испуганной женщины. «Когда он на меня наскочил, я решила, что он живой», – причитала Сура. «Это всего лишь машина», – успокоил ее Деннис, протянув руку. «Мы повезем в ней принцессу». «Я поняла». Сура сердито принялась поправлять платье. «Томаш бегал к моему двоюродному брату, у которого дом возле дороги», – сказала она. «У них целую неделю жило 4 солдат из отряда, посланного бароном. Они говорят, что собираются выезжать послезавтра. Куда отправиться не сказали, но брат думает, что на запад». «В таком случае, — проговорил Деннис, — нам нужно уходить сегодня ночью». Из дома выскочил Томаш, остановился и уставился на тележку. Арт помог Леноре устроиться на маленьком стульчике. Принцесса весело хохотала, когда они с Томашем принялись медленно возить ее по двору. Они пустились в путь сразу после наступления темноты, когда луны еще не заняли свои места на небе. Ослик тащил неустойчивую тележку и опасливо пофыркивал. Когда он остановился возле ворот, Не желая идти дальше, Ленора тихонько запела. Ослик пошевелил ушами и задышал ровнее. Пение девушки его успокоило. Наконец он снова двинулся вперед. Деннис подталкивал тележку сзади, пока они не выбрались на настоящую дорогу. Там процессия остановилась, чтобы попрощаться с Сурой и Томашем. Ленора что-то шепнула мальчику, а Деннис пожал руку миссис Сигель. «Удачи вам», — сказала Сура. «Если встретите Стиви Янга, скажите ему, что у нас все хорошо». «Обязательно», — пообещал Деннис. Арт подтолкнул ослика, и неуклюжая тележка, скрипя, покатилась. Даже на гладкой, ровной дороге тележка подпрыгивала и грохотала, но Ленора мужественно сносила все тяготы. На ее лице появилось мечтательное выражение, словно принцесса была за много миль отсюда. Деннис понял, что она приступила к практике, помогает тележке совершенствоваться. Сам он толкал вперед свое творение, отчаянно надеясь, что рядом окажется эльфенок. 4. Мэрис Демпсон, командир отряда «Зеленый лев» из королевской разведки, налил еще вина в кубок принца Линей, а затем оглядел присутствующих, выясняя, чьи кубки пусты. Паренек из зуслика Гэт кивнул и заулыбался. Зимнее вино Олтов было лучшим из всего, что ему когда-либо доводилось пробовать. Стиви Янг Сигель прикрыл рукой свой кубок. Он знал, как действует этот напиток еще со времен своей службы в отряде королевских разведчиков. «Нам сообщили, что патрули Кремера оказывают серьезное давление на жителей приграничных районов», — сказал Демпсон. «Кроме того, стало известно, что бароны Тарли и Трабул готовятся к войне и выставляют сторожевые посты на территории Лтов. Даже барон Фейф Дэй приступил к мобилизации своих людей». «Плохие новости», – проговорил принц Линей. «Я считал его своим другом». Стиви Янг Сигель медленно поднялся с места, поклонился принцу Демпсону и сыну Линей, темноволосому принцу Пролу. «Господа, я должен еще раз просить вас отпустить меня домой. Моей жены здесь нет, следовательно, я должен вернуться к ней и сыну. А как только я смогу убедиться в том, что они в безопасности, я отправлюсь на выручку к своим друзьям, которые в данный момент томятся в застенках барона Кремера». «Стиви Янг, разве ты не слышал?» – вздохнув, проговорил принц Линей. «Граница закрыта, на нас в любой момент могут пойти войной». «Сядь, Стиви Янг», – сказал Демпсон. «Твое место здесь. Мы все в тебе нуждаемся и не можем позволить рисковать жизнью». Принц Прол, сидевший в самом конце стола, с грохотом опустил на стол свой кубок. «Зачем вы ему мешаете?» – потребовал он ответа. «Почему стоите у него на дороге?» «Сын мой», – начал Линей. «Он, по крайней мере, готов рискнуть ради тех, кого любит. Скажите мне, что нам даст ожидание, когда все бароны, чьи владения расположены к западу от Фингола, готовы выступить против нас? Ради всех святых отпустите Сигеля и позвольте мне нанести удар, пока они еще окончательно не объединились». «Мы нанесем удар, сын мой», – ответил ему Линей. «Но сначала нужно хорошенько подготовиться. Стиви Янг и Гэт принесли нам устройство, построенное волшебником из чужой страны, воздушный шар, который ничто в сравнении с оружием, полученным Кремером от волшебника. Кроме того, шар изорван в клочья, какая от него польза?» «Вы правы, принц, устройство пострадало», — вмешался Демпсон, «но нам удалось его починить, и мы делаем и практикуем несколько новых воздушных шаров. Вполне может быть, это как раз то, что нам было нужно. Возможность противостоять планерам Кремера. Сейчас Гэт и Сигель, мой старый товарищ по оружию, следят за деланием новых шаров». «Делание. И что оно нам даст?» Принц сердито сплюнул в огонь и опустился на свой стул. «Не святотатствуй, сын мой. Делание так же почетно, как и практика. Старая вера утверждает, что когда-то мы обладали способностью создавать саму жизнь, до того, как блэкеры отбросили нас назад и сделали дикарями». Впрочем, все прекрасно понимали, что в доводах Пролла есть зерно здравого смысла. Нужно время, чтобы что-то сделать. И даже Лтов требовалось время на то, чтобы путем практики довести вещь до совершенства. Однако они знали, что Кремер ждать не станет. Гэт не прислушивался к разговорам о стратегии, он не солдат, он инженер. Деннис Нойл научил его этому слову, и Гэту оно ужасно нравилось. Юноша твердо знал, что ключ к спасению Лтов, и в конце концов Денниса, Арта и принцессы, в том, чтобы усовершенствовать шары. До сих пор он лишь присматривал за починкой шара, на котором они прилетели, а также за постройкой и практикой новых аппаратов. Но это не мешало ему решать в уме новые конструкторские задачи. «Должен быть выход», – думал он. «Бумага стоила слишком дорого, и ее использовали только для самых важных целей, поэтому Гэт обмакнул палец в вино и принялся чертить линии на поверхности великолепного древнего стола». Барон Крэмер сидел на кровати, а на роскошном шелковом покрывале были разбросаны кипы донесений. Он упорно работал, изучая доклады и сообщения, поступившие от властителей западных земель, которые вот-вот прибудут к нему на совет. Он радовался, читая их послания, поскольку все бароны, обладавшие значительными силами, согласились его поддержать. Но остальные бумаги представляли собой кучу мусора, счета, жалобы, просьбы. Если кто-то и обратил внимание на то, как Крэмер шевелит губами, когда читает, никто не прокомментировал сей факт. Трое писцов, помогавших ему в работе, старательно отворачивались, чтобы не смотреть на малиновый синяк, красовавшийся на левом виске их господина. Крэмер отшвырнул длинный свиток. Придворный врач, пожилой господин, который обращался с бароном как с ребенком, и, пожалуй, был одним из немногих людей, которого Крэмер уважал, приказал ему оставаться в постели. Он должен быть совершенно здоров через неделю, когда начнется главная кампания против короля. Наступление на владение Лтов имело второстепенное значение, и Крэмер не сомневался, что командиры его армии сами прекрасно с ним справятся. Казалось, все идет по плану, и все же он рассчитывал на какую-нибудь неожиданность, как на повод покинуть свои покои. Крэмер с силой ударил кулаком по бедру, и тут же вернулась боль в виске. Он поморщился и осторожно дотронулся рукой до синяка. «Я с тобой обязательно расквитаюсь», — подумал он. «Ты мне за все заплатишь. Я знаю, с кого спросить за свое унижение». Из задумчивости барона вывел оглушительный взрыв, от которого взметнулись шторы и задрожали оконные стекла в рамах. Крэмер так резко откинул покрывало, что все бумаги рассыпались по полу. Не обращая на них внимания, он выскочил на балкон и посмотрел во двор. Со всех сторон к стене сбегались люди. Барону было не видно, что там произошло. Запахнувшись в свой 200-летний халат, он помчался вниз по лестнице. Четверо стражников из его личной охраны поспешили за ним следом. Выскочив во двор, Крэмер увидел ученого Хосска, который палкой ворошил обгоревшее дерево и мелкие черепки. Барон остановился, не в силах отвести взгляда от руин перегоночного аппарата, построенного Деннисом Нойлом. От черных раскуроченных труб поднимался дым. Роскошное красное одеяние ученого покрывал толстый слой сажи. «Что все это значит?» – взревел Крэмер. Солдаты, с ужасом взиравшие на место катастрофы, тут же вытянулись по стойке смирно. «Я сделал открытие, милорд», — низко поклонившись, ответил Хоск. «Ты стал виновником самой настоящей катастрофы», — завопил Крэмер, оглядываясь по сторонам. «Единственный секрет, который мне удалось выведать у волшебника, прежде чем он наплевал на мое гостеприимство и сбежал с заложницей, был этот аппарат. Я рассчитывал, что смогу с огромной выгодой для себя торговать его продукцией, а ты... Вечно ты повсюду лезешь. Милорд, вы же сами мне приказали изучить суть устройств, которые принес с собой волшебник из чужой страны. И я решил выяснить, как работает...» Крэмер метнул на Хоска свирепый взгляд. «Зрители уже прикидывали, сколько осталось жить бедняге. Тебе следовало разобраться в сути, определяющей работу этого аппарата», — сердито проговорил Крэмер, — «прежде чем его ломать. А теперь Будьте любезен его восстановить. Думаю, тебе будет не очень удобно практиковать свои великолепные одежды, когда я прикажу отрубить твою глупую голову». «Я представитель церкви», – запротестовал Хоск, однако Кремер посмотрел на него так, что он весь съежился и часто закивал. «Не беспокойтесь, милорд, по правде говоря, принцип работы чрезвычайно прост и остроумен. Видите горшок?» «Меня не интересуют детали», – Кремер махнул рукой. «У него все сильнее болела голова». «Поговори с теми, кто здесь работал. Я хочу знать, сколько понадобится времени, чтобы аппарат снова начал давать бренди». Кремер шагал мимо руин крошечного винокуренного предприятия, но его мысли снова вернулись к проблемам войны. Как распределить силы таким образом, чтобы захватить волшебника и принцессу Ленору? И как одновременно начать кампанию против племени Ултов? Деньги – вот ключ ко всему. И не бумажная труха, которая сохраняет ценность только потому, что ее мало. Ему нужны настоящие, металлические деньги. Тогда он сможет купить услуги наемников и переманить на свою сторону аристократов королевства. В этот момент сквозь ворота замка промчался бегун, увидел барона и подскочил к нему. «Милорд, лорд Херн просил передать вам свое почтение и сообщить, что нюхачи взяли след беглецов». «Где они?» От радости Кремер потер руки. «На юго-западном переходе, милорд. Во все лагеря у подножия гор посланы гонцы, они поднимут тревогу». «Отлично. Отправим им в помощь кавалерию. Иди, передай командиру первых копьеносцев, чтобы собирал людей. Я скоро подойду». Мальчишка отсалютовал и умчался выполнять приказ. Кремер повернулся к Хоску. «Ученый!» – тихо проговорил он. «Да, милорд, мне нужны деньги». «Да, милорд», – с трудом выдавил из себя Хоск. «Ты знаешь место, где я могу быстро получить много денег?» – хитро улыбаясь, спросил он. Ученый заморгал, а потом кивнул. «Металлический дом в лесу?» «Верно». Против воли Кремер рассмеялся. «Ты немедленно отправляешься туда, с отрядом кавалерии», — приказал он толстому священнику, «чтобы через 5 дней весь металл был у меня». И снова Хоск только кивнул в ответ. 6. Прошло 1,5 дня с тех пор, как они и покинули ферму Сигеля, и Деннис начал надеяться, что ему удастся пройти мимо кордонов барона незамеченными. Всю первую ночь маленький отряд беглецов двигался по дороге мимо мерцающих огней, расположившихся в горах лагерей. То собирались восточные армии барона. Арт и Деннис помогали маленькому ослику тащить тележку, а Ленора, напряженно сосредоточившись, умоляла ее, чтобы она как можно меньше скрипела. Один раз они обошли заслон, выставленный прямо на дороге. Ополченцы мирно храпели на своих постах, но Деннису казалось, что тележка вопит словно банша, привидение плакальщица, дух, вопли которого предвещают смерть. Он успокоился лишь тогда, когда они добрались до опушки леса. Наутро они уже поднялись на перевал и оставили позади основные отряды, готовые в любой момент начать военные действия против Ултов. Продолжать путь при свете дня было бы безумием, и потому Деннис завел всю компанию в густой кустарник неподалеку от горной дороги. Они отдыхали весь день, по очереди спали, тихо разговаривали, ели то, что дала им Сура. По-видимому, они устали больше, чем думал Деннис, потому что, когда он проснулся, оказалось, что снова наступила ночь. 2 маленькие луны Татира светили ярко, и лес казался каким-то пугающе призрачным. Он разбудил Арта и Ленору, оба быстро открыли глаза и удивленно принялись озираться по сторонам. Деннис настоял на том, чтобы Ленора снова села в тележку, поскольку ей еще было трудно передвигаться. Он вспомнил, как проходил здесь в прошлый раз, 3 месяца назад. Тогда он еще не знал, что ждет его впереди, и представлял себе, что выйдет в долину у реки, где живут удивительные существа, обладающие не менее удивительной технологией. Действительность оказалась еще более диковинной. Даже сейчас его иногда посещало смутное ощущение нереальности происходящего, словно он не мог поверить в то, что мир, в котором он оказался, на самом деле существует. С другой стороны, размышлял он, шагая под темным пологом леса, разве Земля не странное место, если хорошенько об этом подумать? Деннис вряд ли смог бы и назвать троих или четверых инженеров, которые в глубине души не верили бы в гремлинов, злой гном, приносящий неудачу летчику, потусторонние голоса и закон Мерфи. Деннис так и не решил, какой мир следует считать более несовершенным. Впрочем, это не имело принципиального значения, сейчас главное выжить. Ленора подняла голову и посмотрела на него, он улыбнулся ей в ответ. Все будет хорошо, если только он сумеет доставить принцессу в горы. Неважно, насколько силен Креймер, Олтофф, вне всякого сомнения, продержится достаточно долго. И дадут Деннису возможность воспользоваться каким-нибудь магическим заклинанием, рожденным на земле. Только бы успеть. Рассвет наступил раньше, чем они ожидали. Впереди маячил перевал. Деннис не сомневался, что там обязательно должен быть аванпост. Но они поднимались вверх. Все было тихо и спокойно, и он решил, что на сей раз, кажется, опасности нет. Он уже собрался объявить привал, когда неожиданно слева раздался крик. Арт выругался и показал на костер, расположенный неподалеку. Как они могли его не заметить? В лагере начался переполох, замелькала коричневая форма территориальной армии Кремера. «Уходите, Арт!» — крикнул Деннис, хлопнув ослика по спине. «Я их задержу! Один! Деннис, ты спятил!» «Уводи отсюда Ленору, я с ними справлюсь!» Ленора испуганно посмотрела на Денниса, но проморчала, а бормочущий что-то себе под нос Арт повел ослика вперед по дороге. Вскоре они скрылись за поворотом. Деннис выбрал подходящее место и встал посреди дороги. К счастью, ополченцы являлись не самыми лучшими солдатами Кремера. Главным образом, отряды набирались из фермеров, во главе которых стоял опытный командир. Многие из них с удовольствием сидели бы дома, а не болтались по горам и лесам. Когда патруль выбрался из кустов на дорогу, Деннис увидел только мечи, копья и теннеры. Ему повезло, что среди ополченцев не оказалось лучников. Впрочем, хороший лучник в этих местах редкость, лук требовал ухода и длительной практики. Мало кто из фермеров имел возможность тратить столько времени на оружие. Значит, его план может сработать. Деннис стоял посреди дороги и ждал, поглаживая в кармане гладкие камешки и кусок шелтовой ленты. Когда солдаты приблизились к нему футов на 100, Деннис вложил камень в пращу. Хорошенько ее раскрутил и с диким воплем пустил свой снаряд. «Абракадабра! Угага! Бугага!» Ополченцы наступали плотной толпой, так что промахнуться было невозможно. Кто-то взвыл, на землю с грохотом попадало оружие. «О, демоны воздуха!» — обратился Деннис к небесам. «Проучите дураков, которые смеют бросать вызов волшебнику!» Он швырнул новый камень. Еще один солдат скорчился с громкими стонами, прижимая к животу руки. Часть парней, стоявших в последних рядах, потихоньку нырнула в кусты. Сержант в сером плаще заорал и начал подталкивать вперед свое войско. Через несколько минут ополченцы образовали нечто похожее на строй и стали медленно приближаться к Деннису. Естественно, он мог остановить их очередным метким выстрелом, но пройдет совсем немного времени, и они сообразят, что его снаряды настигают только единичные жертвы, а следовательно, всей компанией они смогут легко разобраться с нахальным чужаком. Деннис убрал пращу и вытащил из-за пояса длинный кожаный ремень, к одному концу которого был привязан полый кусок жесткого дерева. «Спасайтесь!» – страшным театральным голосом заорал он. «Иначе я вызову демонов!» Медленно наступая на перепуганных фермеров, он принялся раскручивать ремень над головой. Пустая деревяшка начала издавать скрипучие глухие стоны. У Денниса совсем не было времени, чтобы как следует попрактиковать новое оружие, но через несколько секунд оно завыло гораздо громче, испуская пугающие звуки, от которых волосы становились дыбом. Деревенские парни занервничали, стали отступать, кто-то решил, что пришла пора спасаться бегством. Отчаянно ругаясь, сержант снова выкрикнул приказ, и Деннис узнал северный акцент. Однако нарастающие пронзительные вопли трещотки наполнили лес, рассыпались на тысячи многозвучных плачей, будто в тени деревьев в предрассветной мгле притаились страшные диковинные звери. Леденящие душу стоны становились все громче, и неожиданно Деннис почувствовал, что и ему самому уже не по себе. Ополченцы испуганно озирались по сторонам, пятились, не обращая никакого внимания на проклятие северянина. Неожиданно сержант выхватил из рук какого-то паренька копье и с боевым кличем швырнул его в волшебника. Деннис наблюдал за тем, как копье летит прямо на него, но улыбался и спокойно шагал вперед. Он должен был продемонстрировать свою магическую неуязвимость. Копье врезалось в землю в нескольких дюймах от левой ноги Денниса и, вибрируя, запело, в то время как он, не останавливаясь, продолжал наступать на врага. Ноги у него дрожали, но он смеялся. Впрочем, если быть честным до конца, собственный смех показался ему несколько истеричным. И солдаты не выдержали. Дружно взвыв от ужаса, они бросились улепетывать со всех ног. На лице сержанта промелькнуло нечто похожее на вызов, но когда Деннис взревел «Бу!», он развернулся и помчался вслед за своими людьми. Деннис вывел своих спутников из укрытия. Глаза Леноры сияли. 7. Вскоре беглецы миновали каменоломни, которые Деннис заметил во время своего первого путешествия в этих краях. Теперь они двигались быстрее, поскольку тележка катилась все увереннее. Однако Деннис прекрасно понимал, что обратившиеся в бегство ополченцы наверняка уже оповестили людей барона, и тот готовит новую погоню. Они подошли к развилке. Ленора выбралась из тележки и направилась к дороге, которой явно давно не пользовались. Она уходила на юг. Торговый путь. Я прошла здесь, когда в первый раз почувствовала появление металлического домика. Принцесса нахмурилась, словно ее огорчало состояние дороги. За последние несколько лет торговля начала приходить в упадок. Еще немного, и на этом месте останется лишь заросшая тропинка. Деннис отвернулся и посмотрел на северо-запад. Там, в нескольких днях пути к северу от главных дорог, находился его маленький металлический домик. Но долг велел ему повернуть совсем в другую сторону. Тяжело вздохнув, он взял ослика под уздечку и вывел его на юго-западную тропу. «Ладно. Впереди у нас еще один серьезный подъем и еще один перевал. Пошли». Вскоре долина осталась у них за спиной. Под руководством Леноры и с помощью Арта и Денниса маленькая тележка постепенно начала превращаться в чрезвычайно удобный экипаж. Они находились всего в нескольких милях от границы самого высокого южного перевала, когда Арт тронул Денниса за плечо. «Смотри», — показал он назад. Внизу, примерно в 2 милях под деревьями, быстро передвигалась колонна. Деннис прищурился, жалея, что у него нет монокуляра. «Бегуны», — сказала Ленора, приподнявшись со своего стульчика. «На них серая форма северян Кремера. А они смогут нас догнать?» «Деннис, именно с этими солдатами отец Кремера победил старого герцога. Они профессионалы и в состоянии преодолеть огромное расстояние», с сомнением покачав головой, ответила Ленора. «Я думаю, будет лучше, если я пойду сама», заявила она, выбравшись из тележки. «Нет, у тебя снова распухнут ноги. Взбираясь на гору, вы сможете тащить меня не быстрее, чем если я пойду пешком. Да и мне немного поработать». Она взяла Денниса за руку. Деннис оглянулся на темные фигуры, видневшиеся внизу. Солнечные лучи отражались от оружия солдат, неумолимо приближавшихся к беглецам. Как преследователи, так и преследуемые несколько замедлили ход по мере приближения к вершине. Теперь, когда Ленора шла сама, Деннис подумал, что можно было бы оставить тележку и планер, который лежал в ней. Но что-то его останавливало. Они много практиковали эти 2 предмета, которые еще могли оказаться полезными. В любом случае, их скорость ограничивали возможности Леноры. Она все прекрасно понимала и с напряженным лицом упорно шагала вперед. Деннис не решался предложить ей отдых. Дорога была каждая минута. У него самого страшно болели ноги, а легкие соднило от слегка разреженного горного воздуха. Добравшись до перевала, все трое без сил повалились на землю. «Вон там», — проговорила принцесса, показывая на заснеженные вершины. «Там мой дом». Деннису показалось, что горное королевство Лтов находится так же далеко, как и пологие холмы Средиземноморья на земле. Разве смогут они туда добраться, когда их преследуют такие мощные силы? Он посмотрел на извивающуюся тропинку, уходящую вниз по склону. Затем повернулся и взглянул на тележку, которая до сих пор служила им верой и правдой. Неожиданная идея посетила его, и он принялся тихонько насвистывать себе под нос. «Арт», — сказал он, — «последи-ка за обстановкой». Предводитель зусликских воров застонал, но послушно поднялся на ноги и, хромая, занял наблюдательный пост. Деннис тем временем нашел под ближайшим деревом пару надежных веток. Взяв кусок веревки, он принялся прикреплять палки к тележке чуть повыше задних колес. Не успел он закончить, как услышал крик «Деннис!». Арт отчаянно размахивал руками: «Деннис, они нас почти догнали!». Деннис выругался, поскольку рассчитывал, что у него будет больше времени на то, чтобы претворить свой план в жизнь. Когда к ним подбежал Арт, Деннис уже помогал Леноре забраться в тележку. Арт тут же начал подталкивать вперед измученного ослика, который заупрямился и не желал сходить с места. «Оставь его», — сказал Деннис и, обрезав поводья, отпустил несчастное животное на свободу. «Садись назад», — приказал он изумленному Арту. «Поедем все вместе». 8. Командир отряда «Голубой Грифон», входящего в зусликский гарнизон, тяжело дыша, бежал рядом со своими солдатами. Измученные легкие отказывались служить, в боку отчаянно кололо. Однако он твердо решил не отставать от ребят, большинство из которых были добровольцами, выходцами из аристократических семей не старше 20 лет. Он знал, что в свои 32 староват для подобных подвигов, возможно, подумал он, вытирая пот со лба, нужно попросить перевода в кавалерию. Он остановился на одно короткое мгновение, чтобы взглянуть на своих людей и увидел такие же напряженные, залитые потом лица. Дюжина парней из 40 стартовавших осталась лежать у дороги на склоне горы. Пожалуй, он еще немного повременит с переходом в кавалерию. Казалось, мучительные минуты погони едва ползут. И вот, наконец, они добрались до вершины. Командир чудом не столкнулся с солдатом, бежавшим впереди него. Паренек неожиданно остановился и показал рукой куда-то вперед. «Вон, смотрите, там!» Командира отряда наполнило ликование. Барон Кремер щедро наградит того, кто поймает волшебника и принцессу из племени Лтов. В следующее мгновение многоопытный ветеран удивленно заморгал, глядя на южный склон. На дороге, примерно в 100 ярдах от них, в маленькой коробочке сидели 3 человека. Казалось, они терпеливо ждут, когда их схватят. И тут командир заметил, что коробочка двигается. Сама по себе. В нее не запряжено никакое животное. Как? Неожиданно он сообразил, что здесь наверняка приложил руку волшебник. «За ними!» – хотел крикнуть он, но из его горла вырвался лишь сдавленный хрип. «Вставайте! Догоните их!» Однако маленькая коробочка набирала скорость и вскоре скрылась из виду. 9. «Следи за поворотом!» «Я слежу за проклятым поворотом, а ты не забывай про тормоза!» «Что? Где коза?» «Две палки! Когда мы приблизимся к повороту, поверни их так, чтобы они прижимались к задним колесам!» «Деннис, мне кажется, я помню очень опасный поворот немного впереди». «Что ты сказала, Ленора? Где? О, нет, держитесь!» «Деннис, наклонитесь!» «Нет, в другую сторону!» «Ой-ой-ой! Уже все? Можно я отпущу сломанные палки? Что-то мне нехорошо!» «Как ты, Ленора? С тобой все в порядке?» «Думаю, да, Деннис. Ты видел, мы были на краю пропасти». «В самом деле, к счастью, не видел. Слушай, посмотри-ка, что там с Артом?» Мне кажется, он потерял сознание. Дорога стала ровнее, и Деннису удалось выправить бег тележки. Арт приходит в себя, только он какой-то уж слишком зеленый. Так, если понадобится, врежь ему как следует. «Мы снова набираем скорость, и мне нужно, чтобы он занялся тормозами, а ты помоги ему их практиковать». «Я попробую, Деннис». Деннис сражался с тележкой, устремившейся вниз по склону. Арт пришел в себя как раз вовремя, чтобы взять на себя управление тормозами. Вор отчаянно ругался, демонстрируя своим спутникам, что здоровье его несколько поправилось. «Спасибо, Ваше Высочество». «Пожалуйста, Деннис, только я должна тебе сказать, мне кажется, впереди есть еще один крутой поворот». «Чудесно, такой же, как и предыдущий?» «Нет, пожалуй, похуже». «О, Господи, ты права, держитесь!» Когда спуск наконец закончился, беглецы промчались еще несколько ярдов и даже въехали на противоположный склон. Они остановились в маленькой горной долине, которая служила летним пастбищем. Неподалеку от дороги стояла маленькая пастушья хижина. Арт закрепил тормоза, чтобы тележка оставалась на месте, и повалился на траву, весело хохоча. Ленора с радостным визгом последовала за ним и тоже плюхнулась на землю, по ее щекам текли слезы. Деннис сидел в тележке, дрожа и не снимая с рук кожаных ремней, при помощи которых он управлял своим импровизированным автомобилем. Он бросил испепеляющий взгляд на Арта и Ленору. Они резвились, точно дети. Медленно, очень осторожно, Деннис снял с рук ремни. Восстановившееся кровообращение принесло волну сильной боли. «О, Деннис!» К нему подошла по-прежнему улыбающаяся Ленора. «О, милорд-волшебник, ты выставил их такими идиотами! Мы летели быстрее ветра, ты замечательный!»